Глава 5. Первым делом на улице у Сэры им предстояло осмотреть гараж. Днем Сарата уже проверял. Там стоял только Citroёn C3. Мотоцикла Honda CBR500R не было. Ничего не изменилось. На месте номер 16 оказалась только машина. Мотоцикл уже объявили в розыск, но новостей пока не было. Ческа собиралась пройтись по кварталу, где праздновали китайский Новый год. И точно это сделала. По крайней мере, один свидетель ее там видел. Но тогда зачем она взяла мотоцикл? Какие непредвиденные обстоятельства заставили ее изменить планы? Зачем ей понадобился мотоцикл, если она хотела просто погулять? Возможно, ответы найдутся в квартире Чески. Попасть туда было совершенно необходимо. Сарата это понимал. И еще понимал, что должен зайти туда один. Рейс, конечно, переживает. Ей явно не по себе, и в то же время она возбуждена. Столько событий в первый же рабочий день, но от неприятностей ее лучше избавить. «Я пойду один. Не нужны тебе эти проблемы. Возвращайся в отдел». Рейс взглянула на него оскорбленно. «Не надо обращаться со мной, как с ребенком. Я иду с тобой». «Послушай, такой эпизод ни одно резюме не украсит». «Я рискну. Мое резюме как-нибудь выдержит». Саратов вздохнул. Вдаваться в объяснение некогда, на счету каждая секунда. «Я тебе приказываю. Возвращайся в отдел и жди моего звонка». Рейс быстро пошла прочь, засунув руки в карманы брюк. Сарате казалось, что она вот-вот пнет мусорный бак или дорожный знак, но девушка сдержалась. Дверь в квартиру Чески была обычной, не железной. К тому же не существовало такого замка, с которым Сарате не справился бы при помощи отмычки. А Ческа, похоже, уходила из дома в таком скверном настроении, что даже не потрудилась запереть двери на ключ. Шагнув в прихожую, Сарате сразу понял, что дома никого нет. Об этом ему говорило не только чутье, но и что-то в атмосфере квартиры. Вся обстановка словно застыла в ожидании. Разбросанные подушки, свисающий с дивана плед, две пустые банки из-под пива, которые они не выбросили вчера вечером. В маленькой квартире, обставленной мебелью из Икеи, было немного книг и почти никаких украшений. Только несколько призов с мотогонок и боксерская груша в углу. Сарате обходил помещение, где так часто бывал, отгоняя воспоминания. Ковер, на котором они занимались сексом, когда он пришел сюда в первый раз. Кухня, где они как-то готовили фаршированные перцы, в итоге сгоревшие в духовке. Ванная с душевой кабинкой, в которую они столько раз залезали вместе. В спальне от постели со смятыми простынями, причем с его стороны. Да, у него уже появилась своя сторона кровати. Они выглядели гораздо аккуратнее. Веяло тоской. Незачем вспоминать о долгих часах, проведенных в этом доме, об иллюзиях, рождавшихся во время разговоров в этой постели после бурных ласк. Сейчас важно только одно — понять, куда девалась Ческа. На обеденном столе стояла бутылка французского вина, украшенная фиолетовым бантом. Закрытая бутылка, приготовленная, чтобы отпраздновать нечто так и не случившееся. В шкафу при входе под ворохом одежды лежал пистолет Чески. Значит, она вышла не по служебным делам. В квартире не было никаких следов насилия. Даже самый искушенный глаз не нашел бы здесь ничего, наводившего на подозрение. Разве что бутылка французского вина заставила бы задуматься человека, хорошо знакомого с Ческой. Вино она не любила и вообще почти не пила. Только иногда позволяла себе кружку пива. Но и эта бутылка не указывала на преступление. Максимум — на любовное разочарование. В дверь позвонили. И Сарате живо представил, как Рейс идет своей дурацкой угловатой походкой, а потом резко разворачивается, чтобы вернуться к задаче, от которой ее несправедливо отстранили. Похоже, она способна на подобное самоуправство. А в этом доме столько воспоминаний и призраков, что Сарате почти обрадовался компании. Но в дверь звонила не Рейс. На пороге стояла Элена Бланка. «Что-нибудь подозрительное?» Сарате улыбнулся, пропуская ее. «Рад тебя видеть. Ты не нашел ее в туалете, где она умерла от инфаркта. Это уже хорошо. Мне очень неспокойно, Элена». Она прошла в гостиную и стала разглядывать фотографии, снятые в путешествиях по экзотическим странам или на слетах байкеров. На одном из снимков Ческа позировала в обнимку с Сарате на фоне цветущих вишен. «Это было в Херте», — — объяснил Сарате. Елена молча продолжила осмотр. Задержала взгляд на пустых пивных банках и недоуменно указала на них Сарате. «Мы вчера вечером немного посидели вместе». Она перевела взгляд на бутылку вина. Сарате покачал головой. Он понятия не имел, откуда здесь такое дорогое вино. Елена медленно перемещалась по квартире, подмечая детали, ища зацепки, строя предположения. Она не спешила делать выводы. В ванной стоял стакан с двумя зубными щетками. «Вторая щетка твоя?» «Елена». Сарате было неловко. Он пытался найти объяснение, не зная, как оно прозвучит, как попытка оправдаться или как просьба уважать его личное пространство. «Я не собираюсь лезть в твою личную жизнь», — угадала его мысли Елена. «Просто пытаюсь понять, мог ли сюда зайти кто-то еще. Это важно». «Моя». «Синяя или зеленая? «Елена». «Проехали». Елена открывала шкафы, поднимала подушки, двигала мебель. В одном из ящиков комода она нашла планшет без пароля. «Дай сюда». Сарате отобрал у нее планшет, зашел в фотогалерею и стал просматривать снимки. «Чем ты там занимаешься?» — спросила Елена. Сарате не ответил. Он, не отрываясь, смотрел на экран. Тогда Елена потянулась к планшету. «Тебе тут нечего смотреть», — возмутился он. «Это личное». «Ческа пропала ночью, а вечером ты пил с ней пиво. Если ты хочешь, чтобы я тебе помогала, мне нужно знать все. Смирившись, Сарате позволил ей посмотреть фотографии. Она никак не прокомментировала увиденное. Голый Сарате в дурацкой позе, Сарате в постели, причинное место прикрыто листиками, и опять голый, у открытого холодильника с бутылкой апельсинового сока в руке. Раздался звонок, и Сарате поспешно выхватил телефон из кармана куртки. Это была Марьяха. Нашелся мотоцикл Чески. Он лежал неподалеку от трассы М-30, на пустыре возле Руэда. «Пусть Ордуньо съездит и разберется, как он там оказался». «И новенькую пусть возьмет с собой». Он нажал отбой. Елена продолжала рассматривать фотографии, как будто разговор ее нисколько не заинтересовал. «Мотоцикл Чески нашелся на пустыре», — сообщил ей Сарате. «Слышала? Очень мне это не нравится». «Ты о фотографиях?» Елена посмотрела на Сарате с недоумением, протянула ему планшет. «Послушай меня внимательно, Анхель. Мне все равно, собирались вы пожениться и завести детей». Или просто трахались время от времени. Единственное, чего я хочу, — выяснить, куда делась Ческа. Расскажи мне о последнем деле, над которым вы работали. Сарате в нескольких фразах изложил суть. 14 лет назад на свалке в Вальядолиде нашли расчлененное женское тело. Тогда расследование ни к чему не привело. Но когда ОКА взялся за дело снова, пересмотр всех документов и данных аутопсии позволил найти зацепку. Жертва была замужем, но имела связь на стороне. Удалось даже установить имя ее любовника — Алехандро Сесса. В те времена у него был свой бар, но потом из-за наркозависимости он потерял бизнес. А всего несколько недель назад он всплыл в связи с преступной группой, торгующей женщинами с Востока. Руководящих постов не занимал, был мелкой сошкой, следил за женщинами, чтобы они никому не жаловались. Таким образом... Ческа закрыла два дела сразу. Алехандро Сессу арестовали за убийство любовницы и заодно накрыли сутенерскую сеть. Кроме того, 15 женщин получили свободу. «Думаешь, это может быть связано с ее исчезновением?» — спросила Елена. «Не знаю». «В любом случае, запроси досье всех обвиняемых. Изучи каждое подробно». Она точно вышла из дому не по работе, иначе взяла бы оружие. «А пистолет здесь». «Где?» Они подошли к шкафу, полному пальто и курток. Елена ощупала полы одежды, проверила карманы. И в одном из них обнаружила телефон. «Это ее мобильник», — сказал Сарате. Елена попыталась включить телефон, но он запросил пароль. «Ты пароль знаешь?» «За кого ты меня принимаешь? Я не из тех ревнивых уродов, которые проверяют телефон своей девушки». «Я его забираю». Елена спрятала телефон в сумочку. «Мне пора. Если не вернусь в казино, мать меня убьет». «Подожди, а где ты нашла мобильник?» Елена достала плащ цвета слоновой кости. Сарате пошарил по его карманам. В одном из внутренних оказалось удостоверение личности. Сарате внимательно рассмотрел его, потом перевел взгляд на Елену. «Посмотри, фотография Чески, но имя...» Елена взяла в руки документ. «Леонор Гутьеррес Мена». «Это кто такая?» «Без понятия». И зачем Чески удостоверение на другое имя? На этот вопрос у Сараты тоже не было ответа. «Забирай его в отдел и отдай Марьяха, пусть разбирается». Сарата кивнул. «Есть еще что-то, чего ты мне не рассказал, Анхель?» «Нет». Елена ему не поверила, но предпочла промолчать.